«Ты еще про аистов расскажи», — сердито бросил ему Иван Тимофеевич. «Да это все знают», — недовольно проговорил Кушнир и махнул рукой. Должно быть, реплика смутила его, и он неожиданно быстро, уже ровным голосом, закончил свою речь. «Лучшего председателя ЦОЗа, чем Иван Тимофеевич Бондарь, не сыскать. За нашу бедняцкую правду стоит человек». И, сойдя со сцены, Кушнир втиснулся в первый ряд. Подвижный и чуткий, он сразу же услыхал, что позади кто-то, посмеиваясь, рассказывал об аистах. Степан обернулся и принялся хмурым взглядом разыскивать шутника. Кушнир любил шутку и умел вернуть ее к месту, но терпеть не мог, когда кто-нибудь напоминал ему одну давнюю историю. Еще ребенком батрачил он у Пилипа Данько на редкость богомольного, ловкого мироеда. Весной в голодный год хозяин заметил, что батрачонок свой ломоть хлеба надвое делит и одну половину сует в карман. «Ты, пащенок, для кого хлеб прячешь?» «Для мамки». «Кто ж тебе такое право дал?» «Она опухла у меня». «Ешь сей же час». Рассвирепевший кулак вывернул карманы мальчика. «Я ума не приложу, чего он дохляк, еле ноги волочит за конями, а он, стерва, еще кого-то моими харчами подкармливает». После этого хозяин стал сажать батрачонка не к порогу, а за стол, и следил, чтоб тот сам съедал, что положено. А мать Степана, болезненная женщина, с измученными, светлыми, как речная рябь, глазами, тихо догорала в убогой вдовьей хате. И как ни старался сметливый мальчик, ничего не мог раздобыть. Наконец его осенила остроумная, но опасная мысль. Данько каждую весну выводил множество гусят. Любил старик летними утрами выходить на буг и, поглаживая пышную бороду, смотреть, как стаи его гусей шумливыми белыми островами плывут по реке. Осенью он откармливал птицу кашей и грецкими орехами, и только перед Рождеством, когда подымались цены, возил в город на продажу. И вот Степан, чтобы хоть как-нибудь пособить матери, надумал подменивать гусиные яйца аистинами. Никто этого в хозяйстве не заметил. И каково же было удивление Данько, когда, раз сидя перед решетами наседок и радостно прислушиваясь к потрескиванию и писку оживающей скорлупы, он увидал, как вместо нежного гусенка над решетом поднялся высокий с длинным клювом аистенок. Задирая лапку, он, мокрый и худющий, подпрыгнул перед обеспокоенной гусыней и неуверенно замаршировал по хате. Хозяин живо сообразил чьи-то проказы и, в ярости схватив палку, бросился искать батрака. Но Степан в это время подался на заработки в другое село. Потом, в революцию, когда Кушнир пришел отрезать землю у бывшего хозяина, тот чуть не кинулся ему в ноги. «Неужто у тебя на мое добро рука подымется? Я же тебе мать от смерти спас!» Закрывал собрание Свирид Яковлевич. Заговорив о новой жизни, он разволновался, и речь его нашла горячий отклик в сердцах слушателей, особенно у молодежи. «В чем наше будущее, товарищи? Только в коллективе. Это единственный верный путь. Пусть каждый навсегда запомнит слова Владимира Ильича. Если мы будем сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами на вольной земле, нам все равно грозит неминуемая гибель. А мы погибать не хотим. Мы растем так, что только косточки похрустывают. Растем на зло врагам. Вот взять комсомолку Софию Кушнир. Спросите ее, захочет ли она весь свой век, все свои силы в батрачках у Ворчука загубить, как загубило свое детство и юность. Раз помню, мы на петлюровцев наступали. Нам необходимо было ранней зимой форсировать Буг, чтобы неожиданно напасть на врага. Река только-только стала, ледок молоденький гнется, как бумага. Не то что перейти, переползти трудно. Вот мы и уговорились. Кто провалится, пусть молча сам выбирается. Или тонет, спасти все равно не сможем. Ночью поползли мы. И вот слышно, то там, то тут лед трещит, вода булькает. И хоть бы у кого слово вырвалось. Молча братья наши шли на дно. Ну, после этого мы от петлюровцев и мокрого места не оставили. Уже лишь затем наши тогда гибли, чтобы теперь их дети пропадали у кулаков в наймах. Не затем, товарищи, а для того, чтобы и над Бугом повсюду наше счастье заходило, чтобы закрасовались в молодых садах новые дома, чтобы по вечерам светило наше электричество, чтобы наши дети учились в университетах, стали командармами, учеными, чтобы такой парнишка, как Варивон Очерет, не для кулаков, а для себя выращивал золотой хлеб, чтобы он управлял государством. А путь к нашему счастью только через коллективный труд. После собрания молодежь высыпала на площадь. Откуда-то, как из-под земли, явились музыканты. И скрипка первая широко и весело заиграла, созывая на танцы. Мирошниченко смотрел на веселую гурьбу девушек и парней и думал о своих детях, застреленных бандитами. И моя Настечка была бы уже такой, как Югина. «Не пройтись ли нам в Ивчанку?» — предложил он Бондарю. «Стоит поглядеть, как у них ЦОС работает. Пригодится их опыт и нам. А что ж, пойдем». Свирид Яковлевич еще раз окинул задумчивым взглядом площадь, отечески улыбнулся пляшущей Софии Кушнир и пошел рядом с Бондарем. Лодка стрелой пересекла излучину Буга и врезалась прямо в дорогу, обрывающуюся у самой воды. Из стальника как раз выехала подвода, нагруженная очищенным от коры красноталом. «Добрый человек», — спросил Бондарь у возчика, — «где живет председатель вашего ЦОЗа?» Пожилой возчик, должно быть склонный к углубленному анализу и размышлениям, сначала внимательно осмотрел встречных, потом поправил связку краснотала, по-хозяйски намотал вожжи на люшню и спросил: «А вам какого председателя?» «Товарищество по совместной обработке земли». «Товарищество-то товарищество, да только которого? У нас их целых три». «Как три?» «Да так, арифметика простая. Три ЦЮЗа, три председателя. На каждого ЦЁС свой. Вот я на днях из района для своего ЦОЗа устав привез. Утвердили, уже и коней дали. Ничего, кони хорошие. Так вы к какому же председателю?» «А кто же у вас теперь?» «Петро Савченко, Василь Ищук и Данила Самойлюк». «Самойлюк?» — обрадовался Мирошниченко. «Партизан». «Партизан». Голос у возчика сразу переменился. «Вот к нему и проводи». «Да», — неуверенно протянул возчик и демонстративно отвернулся от собеседников. Те переглянулись и молча пошли за возом. «Не ходите вы к этому Самойлюку», — наконец заговорил возчик. «Он такое натворил, такое даже в семействе моем раздор». «Что же он мог сделать?» — забеспокоился Мирошниченко. «Он знал Самойлюка как хорошего партизана-большевика. Что он мог сделать?» «Из-под самого нашего носа трактор себе увел». «Себе?» Известны они нам, своему ЦОЗу. А мне от этого одно расстройство. Сын мой, Микола, на тракториста выучился. А тут Самойлюк и утянул к себе трактор. И получилось теперь, я в одном ЦОЗе, а сын выходит в другом. Я ему говорю, переходи, мол, к нам. А то что же это за работа? Одно семейство в двух организациях состоит. А он мне. Как же я перейду, когда у вас даже трактора нет? Переходите вы к нам. А мне как перейти, когда наш ЦОС на одном конце села, а Самойлюка на другом? На одной беготне ничего не заработаешь, только подметки стопчешь. К чему было Самойлюку непременно тащить трактор на свой край? Да что же он, тот трактор, помешал бы нам, что ли? Тем более и тракторист у нас.